Глава 41. Скромные обаяния аристократии. Любят наши патриции ставить нас, плебеев, по поводу и без на место. Просто спасу никакого нет. И умеют. Нас, Скотова, минут 10, может больше, продержали у входа в двухэтажный особняк в центре. Именно в нем, типа фамильном, и держал резиденцию господин Ворожцов, миллиардер, меценат, медийная персона и прочее, и прочее. А с недавнего времени еще начинающий и достаточно перспективный политик. Потом нас строго через домофон допросили, кто мы, откуда, по какому поводу и назначено ли нам, а то сами не знали. Выслушали, подумали немного и все-таки изволили впустить на территорию. Пешим ходом машину распорядились оставить на крошечной стоянке перед воротами. «Добрый день, господа!» Высоченный атлетического сложения мужчина лет 35 в строгом темном костюме встретил нас у входа на территорию. «Прошу следовать за мной!» «Господа, то есть мы, послушно прошли за ним к особняку, мимо небольшого, постриженного на английский манер газона. Миновали припаркованные на площадке перед ним авто. Хозяев или приличных не чета нам господ поднялись по ступенькам. У дверей нас передали с рук на руки самому настоящему дворецкому, с лицом университетского профессора, при пушистых бакенбардах и во фраке. Сидевшим, к слову, на нем так ловко, что при виде его в массовом порядке поумирали бы от зависти звезды отечественных сериалов раньше из жизни. И прочие, имеющие пошлую привычку обряжаться по случаю и без в пиджаки с хвостами персонажей. Потому как на них, на всех, они сидят как жокейское седло на дойной корове. Со строго дозированной холодной вежливостью поприветствовав нас, персонаж во фраке оставил нас в прихожей и степенно, без лишней спешки, удалился. С докладом с... «Круто!» — оглядывая царящий вокруг нас гламур и лакшери, заметил я. «Точно!» — поддакнул Саня. Минут через несколько дворецкий вернулся. «Прошу, господа!» — и, слегка наклонив голову, продемонстрировал безукоризненный пробор. «Вас примут!» «Радость-то какая!» — в полголоса возликовал Котов. Мы поднялись на второй этаж по мраморной лестнице и чинно проследовали в правое крыло особняка. Остановились перед массивной дверью с бронзовыми, начищенными до зеркального блеска ручками в виде львиных голов. «Одну минуту!» — он растворил дверь и просочился вовнутрь. На сей раз вернулся почти сразу. «Прошу вас, господа!» И растворил дверь. «Сука ты, Быстриков!» Душевно проговорил в телефонную трубку, стоявший у массивного письменного стола, кавалергард. «И мелкий кусочник! Ты кого разводить вздумал, дурила?» «Я не оговорился. Перед нами стоял самый, что ни на есть, настоящий кавалергард в белом парадном мундире конца 19 века. Явно не взятом на прокат, в театральной костюмерной, а сшитом на заказ из дорогого сукна, подчеркивающим все достоинства спортивной, умеренно подкачанной фигурой, с россыпью орденов на молодецкой груди, почему-то без каски и палаша. Небрежно махнул в нашу сторону рукой. «Проходите, дескать, что встали». И продолжил. «Запомни, друг сердешный, со мной такие фокусы не проходят. Вздумаешь и дальше дурковать, познакомишься с моей юридической службой. Все, обнимаю». Отключил телефон и бросил на стол. Уселся в кресло. Выходить навстречу нам он явно не собирался. «Добрый день, Илья Семенович». Саня, не дожидаясь приглашения, ну, плебей он и в Москве плебей, присел в кресло у стола. Махнул мне рукой. «Падай, дескать, не стесняйся». «Моя фамилия Котов. Это...» — кивнул в мою сторону. «Мне уже звонили», — перебил его, не дослушав, хозяин кабинета. Ему явно было абсолютно неинтересно, кто я такой. «Слушай вас». «У нас имеются сведения. Достоверные», — уточнил Саня. «На вас готовится покушение. Исполнитель достаточно серьезного уровня профессионал. Основной оперативник ГРУ». «Кто конкретно? Петров или сам Баширов? А может, вдвоем?» Это он так собирался пошутить, наверное. Вышло, однако, достаточно по-хамски. «Все очень серьезно, господин Ворожцов», — мягко заметил Котов. «Да что вы говорите? Этот ряженый откровенно презирал нас и нашу бывшую контору и даже не считал нужным хоть как-то это скрывать». «И все-таки», — проговорил Саня, сам уже не понимая, зачем. «Я вас услышал, господа». Кавалергард впечатал ладонь в наборную столешницу антикварного стола. «И говорю вам то же, что и вашему шефу». Безуспешно попытался вспомнить его фамилию. «Спасибо за информацию. Дальше я как-нибудь сам». Мы с Котовым переглянулись. Видывали, как говорится, дураков. Сами ими порой бываем. Но чтоб такое! Мы могли бы... Сделал последнюю попытку пробиться сквозь толщу спеси собеседника Саня. «Баста!» — прозвучало в ответ. С досадой и раздражением проктолога, рука которого застряла в клиенте. «Прошу прощения, господа, но мое время крайне ограничено. Сегодня у нас торжества в узком кругу», — поспешил добавить он, опасаясь, видимо, что мы попытаемся напроситься и поприсутствовать на халяву. «Сегодня исполнилось 170 лет со дня рождения моего великого предка, Аполлона Максимилиановича Азарьева, ротмистра полка кавалергардов, героически погибшего в 1904 под Мугденом». Очень захотел вскочить и, щелкнув каблуками кроссовок, принять стойку смирно. «Передайте руководству, что если покушение состоится, моя служба безопасности его предотвратит. Киллера обязательно передадут вам», — усмехнулся, «в том виде, в котором захватят. А сейчас прощайте, вас проводят». Мы проследовали на выход в ускоренном темпе и в обратном порядке. Вышли наружу и загрузились в авто. «Наверное, стоит почувствовать себя оплеванными», — заметил я. «Но что-то не чувствуется». «Ага», — кивнул Саня. «Пал, понимаешь, смертью храбрых под Муданджаном», — проворчал я. «Под Мугденом», — уточнил Котов. «Да хоть под Монтевидео. Гвардейская кавалерия, как и вся остальная гвардия, в русско-японской войне вообще не принимала участия, чтоб ты знал. На балах плясали, да по театрам шлялись». «Этим похрен», — пояснил Саня. «Главное красиво потусоваться. Под икорку с коньяком и струнный оркестр. Как аристократам и положено». «А он действительно из них?» «Потомственный», — кивнул Котов. «Дед нашего кавалергарда еще тот был рубака. Мясо разделывал на колхозном рынке в Пензе так, что треск стоял. А бабка до того, как выйти за него замуж, и лет 40 после, торговала там же квашеной капустой и солеными огурцами. Папаша в 60-х двинул по лимиту в столицу и прижился, как видишь». «Круто!» — оценил услышанное я. «Отсюда вопрос. Кто, интересно, двигает такого придурка во власть?» «Двигают еще и как!» — вздохнул Саня. «Кто надо, двигает. И потом, не такой уж он и придурок. Просто от собственного величия немного съехала крыша». «Бывает». «И потом», — продолжил он, — «есть причина тому, как нас встретили. Просто... Ох, да, ты же у нас иностранец и не в курсе». «Не в курсе чего?» — поинтересовался я. «Не так давно сотрудники одной, скажем так, смежной службы тоже вышли на одного уважаемого человека с информацией о готовившемся на него покушении». «И что?» «Покушение не состоялось, а уважаемый человек сильно обиделся». «Тому, что остался живым?» «Тому, что его просто развели. Под эту сказку сильно подоили финансово, и не только. Поэтому... Ни в какое покушение и ужасного киллера из ГРУ наш клиент не верит. Усек?» «Ага», — кивнул я. «И что мы имеем в итоге?» учитывая квалификацию Торопова и наплевательское отношение господина Ворожцова к собственной безопасности, век этого кавалергарда, подхватил я, будет не сильно долг. — Как-то так, — подвел итог Саня. — Поехали уже. Дела заждались. Вскоре после их отъезда мимо старинного особняка, исторического наследия веков минувших, проследовала стайка громко щебетавших, постоянно улыбавшихся граждан, явно иностранцев. А кто еще может, скажите на милость, постоянно улыбаться и пребывать в отличном настроении на просторах нашего Отечества? Находившийся среди них кит старательно делал вид, что внимает рассказу разодетого, как на праздник гида, изъяснявшегося на школьном английском высоченной тощей тетке преклонного возраста. И вместе со всеми восторженно охал и глазел по сторонам. Зачем он вообще туда поперся, ближе к вечеру? Так решил проверить одну показавшуюся интересную мысль. Проверил и понял, что напрасно потратил время.